Мальчик после этого пролежал в постели все каникулы, а ученик того же класса, Боголюбский, прибежавший в крепость сообщить об этом отцу Коле, отморозил себе палец. Детей спасли наши славные пограничники, но о чем думают учителя и пионер-организация, допуская в школьной среде подобные затеи, опасные для жизни? «Что это значит?» — повторила тихо Таня, оглядевшись вокруг и не увидев близ себя никого, кроме Фильки. Он стоял прямо, и Таня поняла, что это значит. Она поняла, что холодные ветры дуют не только с одной стороны, но и с другой. Бродят не только по реке, но проникают и сквозь толстые стены. Даже в теплом доме настигают они человека и сбивают его мгновенно с ног. Она опустила руки. Дошка соскользнула с ее плеча и упала на пол. Она не подняла ее. «Но ведь это неправда, Филька», — сказала она шепотом. «Конечно, неправда», — тоже шепотом ответил он и показал ей свой палец, обмотанный длинным бинтом. «Мне вовсе не больно, чего они выдумывают, не знаю. Но ты послушай меня, послушай, Тань». А Таня, открыв губы, глотала воздух, показавшийся ей теперь острее, чем на реке в самый сильный буран. Уши ее ничего не слышали и глаза не видели, она сказала: «Что со мной будет теперь?» И, схватившись за голову, кинулась в сторону, стремясь по обыкновению своему в сильном движении успокоить себя как-нибудь и найти какое-нибудь решение. Широко шагая, как шагают во сне, она шла по коридору, ударяясь плечом о стену, натыкаясь на малышей, с визгом разбегавшихся перед нею. За углом она обошла старичка, замахавшего на нее деревянной указкой. Она даже не поклонилась ему, хотя это был директор. Старичок с глубокой грустью покачал ей вслед головой и посмотрел на учителя истории Аристарха Аристарховича Аристархова, дежурившего в тот день в коридоре. «Это она», — сказал Аристарх Аристархович Аристархов. «Я вовсе не жалею, что сообщил об этом случае в газету». А Таня все шла по коридору, и в ровном шуме множества детских голосов, в котором исчезал каждый звук, кипело и стучало ее сердце. Но что делать? Все становилось поперек ее дороги. «А друзья, где они?» — думала Таня, хотя уходила от них сама и сейчас никак не могла их видеть. Никто лучше самого Фильки не знал, была ли в его сердце хоть какая-нибудь иная мысль, чем помочь Тане как можно скорее. А все же он не был доволен ни собственным поведением, ни поведением друзей в тот день. Первое мгновение он было кинулся вслед за Таней по коридору, но, увидев за углом Аристарха Аристарховича Аристархова, его плеч, поднятые чрезмерно высоко, его равнодушные очки, его руки, занимавшие так много пространства, что, казалось, никому больше не оставалось места на свете, Филька остановился невольно и решил вернуться назад. Но и в раздевалке он тоже не увидел ничего хорошего. В темноте между вешалками у газеты все еще толклись дети. Книги Тани были сброшены с подзеркальника на пол, и тут же на полу валялась ее дошка, подаренная ей недавно отцом. По ней ходили, и никто не обращал внимания на сукно и бисер, которыми она была обшита, на ее выпушку из барсучьего меха, блестевшего под ногами, как шелк. Усвоив себе странную привычку время от времени размышлять, Фильк подумал, что если бы старинные воины, и не старинные, а другие, которых он видел сегодня под суконными шлемами с красной звездой, не помогали друг другу в походе, то как бы они могли побеждать? Что, если бы друг вспоминал о друге лишь тогда, когда видит его, и забывал о нем, как только друг ушел в дорогу, то как бы он мог когда-нибудь вернуться назад? А что, если бы охотник, обронивший свой нож на тропинке,